Глава 71. Оружие и навыки. Йосю перевел взгляд на библиотеку материалов. Внутри было несколько редких материалов, собранных им ранее. Однако он пока еще не мог использовать их. После этого Йосю закрыл библиотеку, затем подтвердил внедрение установленных модификаций. Когда шкала прогресса подошла к концу, он вышел из редактора. Возвратившись в игру, он открыл свойство зонта тысяч вероятностей, чтобы посмотреть произошедшие с ним изменения. Изначальная форма зонта была 5 уровня. После проведения модификации формы меча и ружья поднялись до 15 уровня. Несмотря на это, вес и скорость атаки зонта не изменились. Однако физические и магические атаки сильно отличались от формы копья того же уровня. Зонт тысячи вероятностей, форма меча, физическая атака 240, магическая атака 265. Зонт тысячи вероятностей форма ружья, физическая атака 238, магическая атака 210. Копье, меч и ружье, все эти формы имели разные характеристики. Даже если бы они принадлежали к одному типу оружия, их характеристики все равно бы отличались. К примеру, у мечников двуручный меч имел самый высокий показатель физической атаки. Но его скорость атаки была самой маленькой и равнялась единице. Короткий меч имел самую высокую магическую атаку, а его скорость атаки равнялась 5. Световые мечи имели максимальную скорость атаки, равную 9. И кроме этого у мечников было еще несколько разновидностей мечей. Палаши, тачи. Палаши имели высокую физическую атаку, немного меньшую, чем у двуручного меча. Однако их скорость атаки была выше и равнялась 3. Тачи имели высокую магическую атаку, немного меньшую, чем у короткого меча. Однако их скорость атаки равнялась 7. Таким образом, мечники могли подбирать мечи под свой игровой стиль. К примеру, магические и призрачные мечники сильно зависели от магической атаки, поэтому им не подходили двуручные мечи. Берсерки и мастера меча опирались на физическую атаку, и им уже не подходили короткие мечи. И так далее. Световые мечи были отдельной темой для разговора. Только мастера меча могли использовать подобный тип мечей. Игра объясняла это тем, что только мастера меча, познавшие все тонкости фехтовального искусства, могут раскрыть весь потенциал этих невероятно быстрых мечей. Из-за высокой скорости атаки световые мечи по характеристикам были похожи на тачи, однако они имели несколько меньшую магическую и физическую атаки. В этот момент характеристики зонта тысячи вероятностей были сходны с тачи. Однако его скорость атаки равнялась коротким мечам. В сравнении с зонтом, тачи того же уровня проигрывали на целый ранг. В каждом ранге 5 уровней. Однако физическая атака в форме копья равнялась 290. Это был самый высокий показатель среди оружия магических классов. Она была эквивалентна двуручному мечу у мечников. Изначально скорость атаки копий и двуручных мечей была одинаковой и равнялась 1. Однако форма копья Йосю имела скорость атаки равную 5. Таким образом, форма копья также на целый ранг превосходила копья того же уровня. Йосю еще разок пробежался по характеристикам всех форм зонта, после чего открыл список навыков мрачного лорда. На 20 уровне появлялась возможность один раз сбросить вложенные очки навыков. Несмотря на то, что Мрачный Орд являлся персонажем без специализации, у него также имелась такая возможность. На 50 уровне у игроков с классами появлялась еще одна возможность сбросить очки навыков, когда они выполняли классовое пробуждение. У игроков без классов такой возможности не было, поэтому начиная с 20 уровня нужно было очень внимательно подходить к выбору вложенных очков. Однако Йосю являлся опытнейшим ветераном с 10-летним игровым стажем, поэтому был хорошо знаком со всеми существующими навыками. Его даже называли энциклопедией славы. Также он только хотел свериться с намеченным планом прокачки навыков. К сожалению, изучение доступных для игроков без специализации навыков заканчивалось на этом уровне. В славе было 6 основных классов, каждый из них имел 4 подкласса. В итоге выходило, что общее количество классов равнялось 24. В среднем, каждый класс имел 5 навыков, доступных для изучения до 20 уровня. Таким образом, общее количество навыков примерно равнялось 120. Это были все навыки, доступные для изучения игроку без специализации. Впечатляющее количество. Однако, из-за того, что все они были навыками низкого уровня и не могли соперничать с навыками среднего и высокого уровня, им не уделяли особого внимания. Среди 120 навыков Юсю нужно было вдумчиво выбрать нужное, так как количество скиллпоинтов было ограниченным. Несмотря на то, что низкоуровневые навыки требовали мало очков для прокачки, в среднем около 30, игрокам нужен был очень четкий план на составление своего древа навыков. Даже если бы игрок имел все 5000 максимально возможных очков, они бы не смогли прокачать все 120 навыков. Юсю еще не полностью утвердился в своем конечном плане. Он решил сначала выучить навыки первой необходимости. Как только он выучит навыки, их придется проверять в настоящем бою. Юсю был готов к этому. Он еще раз посмотрел список, чтобы не пропустить ничего важного. Внезапно он почувствовал запах ароматного чая. Он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда он исходил. Это была Тангро. Она стояла у стойки регистрации, держа в руках чашку чая. Юсю растерялся на мгновение. Это была его давняя привычка. В прошлом Су Мучинг всегда приносила ему чай, когда он задерживался на всю ночь. Она настаивала, что полуношникам обязательно нужна чашечка горячего зеленого чая. И сегодня. Сегодня он увидел, как Тангро делает маленькие глотки из своей кружки. Юсю начал потеть. На него накатила волна легкой ностальгии. Он сначала даже подумал, что это была Су Мучинг, принесшая ему чай. «Что ты делаешь?» — спросила Тангро. «Просматриваю навыки», — ответил он. «О, я тоже. Уже могу учить навыки». «Небесный удар и зуб дракона?» «Ага». «Это очень полезные навыки. Выбор скиллов зависит от твоих предпочтений. Тем не менее, сперва хорошо изучи применение этих двух навыков», — сказал Юсю. «Хорошо». Держа кружку чая в руках, Тангро ушла. Аромат чая все еще витал в воздухе, отвлекая Юсю. Он молчаливо прикурил сигарету и продолжил копаться в списке навыков. В этот момент Лазурный поток увидел в своем списке друзей Мрачного Лорда. Он находился в игре. Лазурный поток почувствовал неожиданное смятение в своем сердце. Битва с кровавым стрелком была слишком непредсказуемой. Лазурный поток приглашал с собой Мрачного Лорда с мыслью, что они смогут установить дружеские отношения. Он даже не думал о том, что Мрачный Лорд будет им помогать. Воровство дикого босса было зоной ответственности гильдии. Что мог сделать один человек в сравнении с их мощью? Выходка Мрачного Лорда шокировала великие гильдии. Он возглавил несколько неизвестных игроков и просто убил кровавого стрелка. Мрачный Лорд разбил амбиции великих гильдий в пух и прах. Лидер Травяного Сада даже умер во время случившейся неразберихи. Лазурный поток не знал, что чувствовали остальные лидеры гильдии по отношению к Мрачному Лорду. Он, во всяком случае, еще больше захотел заполучить его себе. Он уже понял, что Мрачный Лорд превосходил его уровнем навыков. Во всяком случае, Лазурный поток не был способен использовать противостояние великих гильдий, чтобы увести у них из-под носа дикого босса. По факту, в то время, пока великие гильдии сражались против легиона нежити, группа Мрачного Лорда практически убила кровавого стрелка. Нанесение подобного урона за столь короткое время превосходило даже возможности элитных групп великих гильдий. По крайней мере, 80% этого урона были заслугой грамотного руководства Мрачного Лорда. Однако, восхищение оставалось восхищением. На самом деле Лазурный поток не ощущал той радости в своем сердце. Он не особо много потерял в материальном плане. Главной потерей для него была потеря своего собственного лица. Было широко известно, что именно он привел с собой Мрачного Лорда. И в итоге этот парень заставил его чувствовать себя использованным. Мрачный Лорд не сделал ничего, чтобы сохранить лицо Лазурного потока. Поэтому он подумал, что стоит обсудить произошедшие события с Мрачным Лордом. Он открыл окно чата, после чего отправил ему сообщение. «Братец, то, что ты сегодня совершил, было не очень красивым, верно?»